Посмотрите текст-то какой, да? Буки, букашки, веди, таракашки. Аз, буки, веди, глаголь. Так азбуку учатся. Первоклашки. В нем вот есть детское восприятие, детское непосредственное, естественное восприятие мира. Ну а дальше сложная тема. Мы с вами убедились, что он рационалист. Еще много раз убедимся. Рационалист будет чураться. Никогда. Белинский с Добролюбовым будут чураться. Заговоры читать, что ли? Да не может для рационалиста быть вот этой стороны. Ни в коей мере никогда. Рационалист в эту сторону не смотрит. И никогда не будет смотреть. Для него это суеверие. А суеверие, как известно, что есть суеверие, это осколки забытой правды. Правда забылась, остались суеверия. Но тем не менее, чураться не может рационалист. И вот это в нашем тексте бесконечно важно. Хотя Варвара шаталась от опьянения, лицо во всяком свежем человеке возбудило бы отвращение своим дрябло походливым выражением, но тело у нее было прекрасно, как тело у нежной нимфы. Вот он какая Варвара. Это будет продолжаться на протяжении всего произведения. Но тело у нее было как тело у нежной нимфы. Сейчас еще один сюжет. Вот эта вот самая линия Передоновщины, она двойная. Двойная потому, что мы начали с того, что он рационалист. Двойная потому, что мы не знаем вообще-то точности-то не знаем, как это же, три карты-то были угаданы. И вообще сработало бы это, вроде бы сработало, но кто сказал. А с точки зрения Передонова вот какая проблема. Вроде бы пообещала графиня Волчанская, но как-то странно. И возникает сомнение. Пообещала, да непонятно, сделает или нет. И Передонов, с одной стороны, верит, и есть основания для этой веры, что ему пообещали. А с другой стороны? А с другой стороны, как-то непонятно. И он сомневается временно. Ну, Варвара это знает, и поэтому она берет и пишет письмо. Просит, конечно, свою подругу написать письмо от книги. И он получает и радуется. Ну, при этом, заметьте, мы даже, я не знаю, обращайте внимание, он всем ходит и рассказывает о том, что вот, если я женюсь на Варваре, то княгиня обещала мне протекцию, она даст мне место инспектора. Ну, как-то уж очень по-детски наивно. Ну, хорошо ли это, когда человек говорит, что я получу место благодаря тому, что моя жена была знакома. Это место вроде бы, по идее, должны давать за заслуги, а не по протекции, правда? Но этого вопроса никто не задает в курсе. Это естественно, абсолютно естественно. Но вот проблема. Вообще обещала, вроде бы обещала, но как-то пока не проявляется никак. И тогда Варвара просит написать. Но он получается, радуется и ходит среди всех, но ему говорят, а конверт нет. А конверт или нет? И Передонов приходит к Варваре и говорит, а конверт нет. Так я его говорит, и бросила в печку. Но в следующий раз ей уже придется сложнее. Она уже попросит, чтобы там в Петербурге написали письмо от книги. И это самое ей передали, да? И приходит, вот уже и конверт есть. Вот уже и конверт есть. И все уже абсолютно убедительно. Будет место, и письмо пришло. Знаете, вот действительность в этом произведении страннейшим образом двоится. И вот как мы, когда мы почувствуем, как оно двоится, с одной стороны есть верхний слой, за этим слоем второй слой элементарной классической русской литературы. Гоголь, Достоевский, Пушкин прямо так и нас. А, пример рационализма хотите? Передонов урок ведет. Словесность у меня очень преподает. Он наш коллега. Вообще все отрицательные персонажи, как мы знаем по Чехову, это все филологи. Вот это непременно. Они все это русскую литературу преподают, ну, греческий. Антропос, вы человека. Беликов здесь тоже живет. Вот, прямо называется. Они приходят в гости, Володя значит. Он потом будет делать ей симпатичная дама, мало здесь симпатичных. Вот, и говорит, а вы читали? Человек в футляре, вы читали, да? Он смеется. Он говорит, я романов не читаю. Ты, говорит, не роман. А где, по-моему, печатан, да, говорит? Русская мысль, лето. Давайте посмотрим, в чем проблема у нас у Беликова. Вообще-то человек он хороший. Но у него есть одна проблема. Очень серьезная. Очень серьезная проблема. Эта серьезная проблема заключается в том, что он должен знать, что вот это можно, а вот это нельзя. И есть инструкции. Вот это можно, а это нельзя. Но вся проблема-то заключается в том, что инструкции таких подробных нету. Всегда есть нечто, что не охватывается инструкцией. И что надо решать самому. Вот, например, можно ли учителю ездить на велосипеде, учителю гимназии? Ну, мы окунемся туда. Конец 19-го, велосипеды только что появились. Вот имеет, может ли профессор прийти на лекцию в шортах? Не знаю. По-моему, нет. У нас был Беликов в университете. У него тоже было затруднение. Это все наблюдали. Мы педагогической практикой он руководил. Ну, тоже постепенно. Нет, полностью не стал. Никого не убивал, конечно. Ну, так постепенно. Ему девушка говорит, а можно ли в джинсах, или там ли, можно ли в джинсах приходить на урок, в школу, в педагогическую практику? А где инструкция? Где написано, можно или нельзя? А человек абсолютно исполнительный. Он говорит, я позвоню в дом МОД. Позвонил в дом МОД. А там говорит, ну если девушки идут в джинсы, то пусть ходят в джинсах. Если не идут, пусть ходят в юбки. То есть ответа нет. Нет ответа. Это вот затруднительность в чем для Беликова. А не ответить. Может, но он говорит, я на всякий случай сообщу, что вы ездите на велосипеде. Как бы чего ни вышло. Он же не из злых, он не доносит. Ее ведь жалко. Говорит, она жалко. Вот ему говорят, жениться она вроде бы не надо. И вот это-то вообще-то прощается даже. Вот. И, но тем не менее, говорит, как бы чего не вышло. Не потому, что он доносчик, потому что инструкция не позволяет. Здесь это аукнется иначе. Он идет к городовому, стоит городовой. Он говорит, скажите, а курить здесь можно? Ой, там как отвечает городовой? Совершенно гениально. Наизусть не воспроизвести, слишком тонкая игра слов. А почему он задает такой вопрос? А вообще-то это исторически верно. Знаете, когда было разрешено курить на улицах? В 1862 году указом специально было разрешено курение на улице. Ну, чтобы пожаров не было. Мостовые, да. Вот тут как бы он как бы это вспоминает, он вообще довольно много помнит. Или у него что-то такое там в памяти шевелится. И он говорит, а курить-то можно, а полицейский не помнит, что был такой указ. Давно дело было. Да вроде запрещения, говорит, не было, говорит полицейский. Запрещения не было, инструкции не было. Ну я лучше не буду, говорит. То есть, понимаете, нужно нечто решить и ответить твердо, да или нет. Это правда или неправда? Вот с точки зрения рационализма это требуется. И вот когда он ведет пушкинский урок, он зачитывает стихотворение, встает заря в окле холодной, на Нивы шум работ умолк, своей волчихой голодной выходит на дорогу волк. Это я вам приводил, это классический пример. Что должен делать рационалист? Что делают наши с вами Белинские, Добролюбовы, Писарева? Ох, как он высказался о них. Это еще страшнее, чем Блок. Процитирую, может быть. Сологуб об этих критиках. Кристально чистый Белинский. Что надо, говорит, сделать с собой, чтобы попасть, чтобы вот довести себя до такого полного непонимания произведения. Вот что надо сделать с собой, чтобы вот такой кристально чистый человек, как Белинский, ну совершенно ничего не понимал в литературе, да? Вот. Так что должен сказать рационалист? Вот рационалист Передонов и говорит здесь очень подробно о том, что вот идею уже надо. Какая идея в Евгении Онегине? Какая идея, знаете? Какая идея в Евгении Онегине? Ну, Евгений Онегин лишний человек, правда? Вот бред-то полный. Вот Передоновщина тогда. Какой лишний человек? Там все произведение построено на том, что ему дано более 100 характеристик Евгения Онегина. И все они справедливы. И ни одна из них не определяет Евгения Онегина. Ни одна. А если и дает автор, то он дает такое, что концы с концами не сводятся. Мне нравились его черты, мечтам невольная приданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Так знаете, или мечтам невольная приданность, или резкий охлажденный ум, знаете, или то, или другое. А вместе нельзя. И дальше пойдет. И сколько их этих характеристик? И даже когда уездные, как вы помните по замечательному комментарию Юрия Михайловича Лотмана, и даже когда эти самые говорят, что сосед наш неуч, с ума сбродит, он формазон, он пьет одно стаканом красное вино, то это тоже правда. Потому что, когда приезжает в имение, порядочный дворянин приезжает в имение, он должен нанести визит соседям. Еще имение. По правилам хорошего тона я должен нанести визит. А если я не наношу, то мои добродушные соседи подумают, ну, наверное, закрутился. Поэтому они сами к нему едут. Но она, когда они к нему едут, он видит, что с заднего крыльца подают донца, лошадь подают, и он уезжает. И что должны сказать добродушные соседи, что он неуч? Это правда. Чего видит в нем Татьяна, то, что она вычитала в романах? Верно. А потом что она в нем видит? А то, что она вычитала в том, что вычитал Евгений Онегин. Когда она видит, что он читает. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей. Знаете, как его потрясли? Вот я всегда подчеркиваю, закладки делал, а закладки нет и ручки нет ногтем. Это когда нужно очень важно. Важно, текст, вот-вот она что читает, она начинает понимать, кто он такой. Но все равно он же не такой. И в конце концов, когда возникает этот вопрос, что же такое, досада, суетность, ревность, забота, юность, любовь, то досада, вера, суетность, вера, ревность, забота, юность, любовь, вера. Вот той самой любовью, которой он говорит, что я не создан для блаженства. Вот та самая поразительная игра слова. Евгений Онегин попадает в очень неудобную ситуацию, когда в него влюбляется деревенская девушка. Что ему делать в этой ситуации? Он письмо пишет. Я знаю, ты не послан Богом, Боже мой. Как выйти из этой ситуации? Выход только один. И он его и совершает. Примите же исповедь мою. Вот вы передо мной открылись совершенно искренне, и этим же я вам отвечу. Это вот все про лишнего человека. Вот она передоносчина, как я. И, конечно, это Солодюк это понимает, не зря Евгений Онегин здесь звучит. И он говорит, примите же исповедь мою, да? И что? И как заканчивается исповедь, помните? Ну-ка вспомните. Я не создан для блаженства, ему чужая душа моя, напрасно ваше совершенство, и вовсе не достоин я. Не каждый вас, как я, поймет. Не каждый. Это я такой мудрый, прекрасно понимаю вас. Не каждый вас, как я, поймет. В душе к беде неопытность ведет. Дальше. Так проповедовал Евгений. Знаете, секрет какой? Примите исповедь мою. Исповедь это одно, а проповедь это вот я вам читать буду. Вот вы еще неопытные, вы еще много чего не знаете, поэтому к беде неопытность ведет. Не каждый вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет. Это гордыня, которая всегда присутствует в проповеди. А исповедь это нечто другое. И потом Татьяна Ларина все ему припомнит. Говорится, вспомни и взгляд холодный, и вашу проповедь. Не исповедь, а проповедь. Но, впрочем, вы были правы. Я благодарен всей душе. Такой позднее будет ответ. Ну, одним словом, сюжет заключается вот в том, что никак нам не определить Евгения. Уже ли слово найдем? Москвич, Горольдовом плаще и так далее, да не найдено. И не может быть найдено. Вот если есть Буянов и Петушков, то достаточно дать им фамилии и поставить рядом. Больше для этих людей, больше кроме значимой фамилии, ничего не надо. А с Евгением Онегиным никуда не денешься. Его не определишь. Когда разбирается это с точки зрения, в школе так проходило, лишнего человека, вот этот полный рационализм. Вот убивание художественного произведения. Начисто, полностью. То есть они убиты, и никаких надежд на то, что оно говорит, нет Евгения. Все исчезло, и все исчезло. Вообще-то, одна из, и действительно, Евгений Онегин проходит довольно сложную эволюцию. Он же, этот самый, становится потрясающим читателем. Вот тем читателем, которого Пушкину не хватает. Он, как известно, абсолютно прославленный. Он 22 года едет по имениям, и там его ждут, его уже все знают. Жуковский, он писал Жуковский, он правильно говорит, кто нас читает? Уездные барышни. Уездные барышни альманахи читали. И уже 22 года его везде ждут. Уже все его знают. Слава у него такая. 22 года это распространялось по всей европейской России. Вот. Но тем не менее, читателя-то настоящего нет. Того читателя, который бы хотелось Пушкина. Это боль. Да, вот это совершенная боль. Хотя критика его очень часто возмущает. Просто возмущает. Это его... А Евгений Онегин становится потрясающим читателем. Когда он сталкивается с тем, с чем столкнетесь все вы, все с ним примем, все прогрессивное человечество сталкивается с этим, с понятием никогда. Никогда. Вот когда вы сталкиваетесь, наймермор, никогда. Тогда начинает что-то происходить в сознании. Вот когда Евгений столкнулся с никогда, Татьяна не будет его. Никогда она не будет. Это еще до того, как произошло. Что он начинает делать? Читать. Он снова начинает читать. Вначале он читает отрядом книгу, ставил полку, читал, читал все без толку. А затем он начинает читать, и тогда читает уже что-то другое. Читал духовными очами, подчеркнуто Пушкин. Ну дальше, конечно, есть ирония. Потому что вначале он Ямбадхарей, как мы не бились, отличить не мог. Ударение на первом или на втором слоге поставить трудно, да, чтобы отличить Ямбадхарей. Смотрите, как хитро делается. А ведь действительно, я же не буду вам объяснять Ямбадхарей, но за 20 секунд я вам объясню, а вы без меня знаете. Но почему же он не мог Ямбадхарей отличить? И полку с пыльной их семьей задернул траурной тафтой. А тут он садится и читает, и как читает, и все. И племен минувших договоров, и письма девы молодой. Все это он в тексте видит. Духовными очами. Он становится тем самым читателем, которого не хватает Пушкина. Вот не тем читателем, вот не тем Белинским, которого Сологуб очень уважает, но в искусстве ничего не понимающий. Вот Передонов — это Белинский. Он идею учит. А, как мы помним, и силой магнетизма стихов российских механизма чуть-чуть не постиг. Вот тот бы что-то отдолжил, говорит Пушкин. Но он становится, он начинает понимать, что такое поэзия. А Передонов и читатели Евгения Онегина и Пушкина понимают идею. Они ее какую-то выискивают. Какую-то идею они выискивают, Евгения Онегина. Ну и выискали лишний человек. А он же все произведения не анализирует, он говорит, да, это правильно. Пои волчиху и голодную, потому что сначала должен есть муж, а потом жена. Муж должен быть сытый, а жена голодная. Пои волчиху. Посмотрите, какой блеск. Какова сила рационализма. Из вот этих вот совершенно гениальных стихов, я-то их понимаю, вы-то их не понимаете. Я люблю это, знаете, для этого нужен некий жизненный опыт, чтобы понять эти стихи. Для этого надо однажды, поздней осенью, пройтись по полю. На нивах шум работу молк, оно пустое, пустое, пустое. И там на поле трава. Иногда это остатки скошенные ржи или пшеницы, иногда это отава, то, что выросло после скоши. Но вот особенность поздней осени заключается в том, что уже мороз, а были лужи. Вот там, где трава, и местами лужи были. И лед на этой траве есть. Только этот лед, по секрету, совсем не так колется, как лед на речке. Лед на речке трещит. Резко, там бы был бы вот так. А лед, которым покрыта вот эта вот то ли трава, то ли остатки стерни, вот он сдает совсем другой звук. Во мгле холодной, на нивах шум работу мок, своей волчихой голодной выходит на дорогу волк. Он издает вот этот звук ЛК, совсем не тот, который издает лед, когда ты его проламываешь на речке. Вот здесь вот есть вот это поле, вот этот мороз, вот этот лед. Все это есть, хотя ни слова об этом не сказано. И тот, кто, ну, Пушкин любил осень, он знал это дело, охотился, он великолепно передал. Конечно, рационалист чего он здесь увидит? Он стихов не увидит. Он не увидит этого звука, он не воспринимает природу, он не знает, что это такое, снимет это. Для него и солнце не дышит. Знаменитое тютчевское для символизма важное стихотворение. Речь, у природы есть речь. В ней есть язык в природе. Не бездушный слив. Вот это вот предел рационализма. Абсолютный предел рационализма. Боже мой. Это, знаете, значит, мы тут Пушкина видим с рационалистом Германа. Гоголь здесь, конечно, это Чичиков, который наносит визиты. Это же вообще-то фантастика. Все воспринимают всерьез. Он приходит, ну, несет он, конечно, околесицу, но все воспринимают всерьез. А посмотрите, умный же директор гимназии. Он же умный. Он сообщает, что Передонов, это тема, это нам длинная тема для анализа, Передонов сказал, что Саша Пыльников девочка, переодета. Ну это бред. Вот здесь двойное, тройное дно. Передонов сказал, что Саша Пыльников девочка. Ну, понятно. Кто-то там подхватил, сплетня хорошая, а интересно ведь сплетня, вдруг круг солью и злости стал оживляться разговор. Здесь не злости, здесь все на сплетнях построено. И сплетня может быть какая угодно. И эта сплетня разносится по городу. Но директор-то гимназии, у него своя речь такая, циркулярная, он говорит. Он же понимает, что это выдумка Передонова. А что он делает? Гимнастика. Вам не трудно заниматься, он говорит, Пыльникова гимнастика? Нет, говорит, не трудно. Ну, все-таки давайте. Приглашает, он вызывает доктора. Доктор его раздевает, осматривает. Директор гимназии убеждается, что это мальчик. Но зачем он это делает? Что за передоновский бред? Саша Пыльников мальчик. Директор гимназии. Как это понять? Вот она бесовщина. Где? Ну, тут тоже совсем не попало. Да и нормальные обитатели, да, все это говорят, передоновские штучки. Проблема-то в том, что это правда. Игромания осуществится. Ну, вот в том смысле. Да или нет? Непонятно. Поможет графиня или не поможет? Непонятно. Саша Пыльников, конечно, мальчик. Но он станет девочкой? Да. Да. Его переоденут девочкой. Да, вот, его, вот и это частично правда, но это еще не вся правда. Это еще не все. А кто его девочкой переоденет еще? Людмилочка. Она примеряет на него женские наряды. И Пыльников очень красивый мальчик, похожий на девочку. Куда тут дело тянется? Чувствуете, куда оно идет здесь? В данном случае. Ну, перед тем, как повести кота в парикмахерскую, и перед тем, как само попросить подстригнуть, то, чтобы его постригли по-испански, он понимает, что что-то вот надо делать. Они на другую квартиру переехали. Да, а чтобы понять передоночную бесовщину, это что важно? Вот они живут на старой квартире, да? И этот, и там обои плохие. Они начинают их рвать, плевать на них. Знаете, особенно хорошо ботинками по обоям. А вы никогда не были при социализме-то не жили, но до сих пор еще и осталось это. Войдете в парадное, грязище, а лифт? Меня особенно в лифтах поражали, что вырывали микрофоны. Зачем? Все стенки исписаны. Микрофон вырван. Кнопка остановки вырвана. Поджигали вообще сейчас. Кнопку, спичка. Видели, да? Видели. Вот когда я прочитал первый раз Передонова, и вот это, как они это, обои портили, я вдруг, у меня вся эта передоновщина вдруг раскрылась перед глазами. Вот этот вот лифт сожженной кнопкой остановки с вырванным микрофоном. Кому нужен микрофон из лифта? Его никуда не денешь. Совершенно никуда не денешь. Знаете, вот в человеке есть, конечно, идеал Мадонны, мы очень любим красоту, но такая же тяга к уничтожению всякой красоты и всякого благообразия. Начиная от быта, наплевать вот сюда надо обязательно, сжечь, сломать, а красоту желательно унизить, бесчестить. Вот это вот непременно надо сделать. Вот это такое начало. Человеки живущие. На поверхности оно здорово видно, а еще и хуже оно в глубине. Вот почему? Как же, как на нее плюнешь? Как с ней жить? На Валерию, да, она красивая, а тонкая, красивая, не надо. Вот это плохо. Это плохо. А вместе с тем, как они унижены, сестры. Что за сватовство, извините? Когда три выходят, и он выбирает. Сватовство? Что это такое? Там-то фольклор, да? А здесь что? А здесь что-то чудовищное. Когда мы проваливаемся куда-то, вот туда, вот туда. Ну, Передонов, конечно, это хорошо, он там издевается всячески над Варварой. Но дальше-то уж совсем плохо становится. Ну, вот. На другой день на квартире тот, что служили молебен. Да, необходимо было по расчетам Передонова показать, что он человек верующий. Тут все еще, конечно, огромная стихия запаха. Запахов прежде всего. Людмилочки, комментаторы все разыскали. Я обычно, когда читал, то не знаю этих духов, не знаю, что это обозначает. Но все найдены духи. Все найдены, объяснены, книжка написана соответствующая. Вот. Но запахи духов у Людмилочки, а еще и запахи трав, цветов. Потерпится, понюхай. Растертая, противно пахнет цветочек. Слово лютик. Цветочек лютик, знаете, как он еще называется? Куриная слепота. А по-английски это получается чашечка для мака.